блестящие. Прозрачные тени обречены на жалкое существование в любом из миров по эту сторону неба. Обычно бесплотные и никому не нужные, они иногда воплощаются в дурацких играх, где пытаются выиграть символы благополучного быта, отгадывая слова. Еще тени, воплотившись, подолгу разговаривают друг с другом на предустановленные темы, изо всех сил изображая живых людей. Они не понимают, что с ними происходит, и все время пытаются передать приветы своим близким, надеясь этим подкрепить свою существенность. Но все тщетно. Никто из них никогда не получает в награду ни капли существенности. Наоборот, существенность высасывают из них самих. Это делают блестящие духи, которых всегда можно увидеть поблизости. Блестящие всегда контролируют теней. И если сделать яркость поменьше, можно заметить на экране светящиеся нити, которые выходят из голов и животов теней и уходят в открытые рты блестящих. В отличие от теней, блестящие духи достаточно сильны и самостоятельны. Они всегда прекрасно выглядят, носят сияющие личины, могут перемещаться из мира в мир и даже появляться в двух мирах одновременно. Главное их намерение – появляться на небе как можно чаще. В этом смысл их существования. Связываться с ними бесполезно, так как блестящие не способны нормально общаться с одним человеком. Их естество неудержимо тянется к миллионам.